Дорогие братья и сестры, впервые я на таком общении, и, собственно, в этом служении только первый год. И слушая братьев, эти отчеты, эти проповеди, понимаю, что очень много еще плакать, каяться, очень много не сделанного, очень мало работы и над собой, и в вопросе благовестия. Стих, которым хотелось поделиться. 121-й Псалом. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Вот стоят ноги наши во вратах Твоих, Иерусалим, и Иерусалим, устроенный, как город, слитый в одно». И 6 стих. «Просите мира и Иерусалиму». Братья дорогие, сестры, кто присутствует, просите мира Иерусалиму, просите мира Израилю. Нас в Израиле 3 церкви, 80 членов. В прошедшем году дал Бог милость, было 2 крещения, 4 человека вступили в завет с Господом. Но это все наши дети, дети верующих родителей. Последнее крещение из мира было, если не ошибаюсь, в 2002 году. Благовестие идет трудно. Открытое благовестие, вот уже мы слышали здесь из Западного объединения церквей, 2 раза в год они бывают. Хотелось бы больше контакта, больше сотрудничества в этом вопросе, чтобы, как во всяком труде, мы знаем, если где есть труд, неизбежны какие-то промахи, чтобы нам их корректировать совместно, чтобы и нам учиться у братьев, а может быть, чего-то и от нас смогут взять. Как уже мы слышали, и у нас точно так же благовестие от сердца к сердцу – это наилучший метод. Наши школьники, даже маленькие, приводят своих подружек, редко, но приводят. Учителя, которые знают наших детей, нет-нет, отзываются. Сослуживцы, ну, уже, наверное, известна эта информация, у нас и девушки идут в армию, стоят твердо за то, чтобы и внешний вид, и отказ от присяги, и чтобы оружие в руки не брать, даже во время курса молодого бойца, отстаивают эти принципы. Очень трудно бывает отстоять, чтобы вообще не идти на службу. И сослуживцы видят их, приходят тоже иногда в собрания наши. С кем работаем? Люди, если вместе, очень стесняются задавать вопросы, наедине задают, во что ты веришь, что такое покаяние, кто такой Иисус Христос. На улицах люди, ну тут кто был, кто в этом участвовал, знает, чаще откажутся. Иногда берут охотно. В некоторых церквях здесь на севере совершают молодежь служение. В дом престарелых они приходят, поют. Кто захочет говорить, поговорят. Помогают в таком реабилитационном центре для наркоманов «Бейтель». У нас в Кириат-Гате стараемся каждую субботу после богослужения несколько человек с гитарой, столик с литературой. И в разных городах, которые вблизи Кириат-Гата, в радиусе 40 километрах или в самом Кириат-Гате, час, полтора, два, сколько есть возможности, так предлагать людям литературу, петь, поем на иврите, поем на русском. Наша молодежь владеет языком. Ну, для проповеди, может быть, наше старшее поколение пока не готово, хотя и тоже молюсь об этом. Вместе с апостолом Павлом, как в послании римлянам он пишет, в 9 и в 10 главе, 1 стихи. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». И 10 глава. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Молитесь и вы о нас. Аминь.